Но важно было даже не то, что мне в упор прилетел сдвоенный заряд картечи. Сам факт того, что монстры освоили огнестрел, это уже повод для массовой паники. Хотя с другой стороны это значит, что я знаю, где теперь искать стволы на продажу. Ха-ха, даже когда скелет замахивается булавой, намереваясь размозжить мне череп, я думаю о деньгах и выгоде. От удара я уклонился. Более того, вскинул еще лежащий в руке автомат и пустил длинную очередь ему в череп. Да, кости у них прочные, а черепа – вообще бронекерамика. Только вот это хорошо работает против одиночного выстрела. Когда тебе в голову прилетает сразу десяток пуль, расклад немного другой. Я скалился, когда отлетавшие кусочки костей впивались мне в лицо. Одна из них опасно прочертила черту под глазом. Я остановился, лишь когда услышал щелчок. И это не был щелчок пустого магазина моего автомата, это звук складывания двустволки после перезарядки. Кстати, другие костяные воины тоже уже приблизились. Мне пришлось неплохо так изогнуться, чтобы увернуться от двух ударов. Прикрываясь скелетами от стрелка, я развернулся и прыгнул в окно первого этажа, изрядно об него поцарапавшись. Это было одно из немногих уцелевших стекол. Оказавшись внутри, у меня уже возникла какая-то свобода маневра. Например, свобода свалить нахрен с этого боя. Шансов у меня уже не было. Точнее был один, и именно им я сейчас займусь. Но для начала, нужно было уйти подальше. Позади раздался грохот, это скелеты выломали дверь. Я быстро, но весьма тихо побежал вглубь здания. Должен же тут быть выход. Мне сойдет даже форточка. И поскольку мы тут не в глупых триллерах, у меня нашлось даже кое-что получше. Лестница на второй этаж. Сзади постоянно раздавался грохот. Костяные солдаты спешили со всех ног, только вот в повороты не очень вписывались. В любом случае, им меня не догнать. Я довольно быстро пробежал по коридору и выпрыгнул во внутренний дворик. Дальше оставалось пробежать сквозь арку, и уже можно считать, что оторвался. Дальше они меня запарятся искать. Впрочем, это не повод сбавлять темп. Из оружия у меня остался только ПМ. Да и тот со слегка деформированной рукояткой, туда попала одна дробина. Но магазин вроде нормально вынимался, так что вроде стрелять можно. В любом случае, пистолет – оружие последней надежды. Ну, либо чтобы застрелиться. Автомат, кстати, я бросил по дороге, слишком он неудобно занимал руки. Даже если то существо в балахоне его найдет, там все равно не очень много патронов. Но все же интересно, как это монстры научились стрелять. Нужно будет поразмыслить на досуге. Но сейчас меня ждала увлекательная игра. Она называется «Сильный враг и злопамятный монстр». Прощать такую наглость некроманту я не собирался. И плевать, что это я на него напал первым. Теперь его убийство – это дело чести. Еще бы быть уверенным, что она у монстра есть. Некоторых монстров я оббежал чисто на скорости. На меня бросилась пара мутантов и огромная многоножка, но я просто был быстрее. Понимая это, они довольно быстро отстали. Ну, я также быстро добрался до своего дома. Да, бежать сразу к своему логову – не самое умное решение, наверное. Ну, банально, а вдруг за мной следят? Нужно будет в будущем что-то придумать на этот счет. Но сейчас я с разбегу взлетел по стене, отталкиваясь от мелких выступов. Времени не было совсем, я лишь сейчас, добравшись до своей базы, смог скинуть с себя разгрузку. Как я и думал, ее разорвало залпом картечи. На боль в груди, где металлическими занозами засела дробь, я внимания не обратил. Цветок забавно повернулся ко мне, как будто удивленно склонив голову. Я бы с удовольствием поговорил с ним, но времени не было. Тем более, я попутно запихнул себе в рот целый стейк, тут же принявшись его жевать. Мне нужно будет много энергии в ближайшее время. Выхватив Масинку и взяв пяток патронов россыпью в карман, я тут же забросил винтовку себе за спину и вновь спрыгнул вниз. На этот раз более аккуратно, свесившись с края, в перекат со снайперской винтовкой лучше не входить. Собственно, план был прост. Как-то обойти с фланга этого балахона и шлепнуть издалека. У него нету постоянного щита, иначе бы я его не задел из автомата. А в этой местности я ориентируюсь прекрасно. Его костяные болванчики тоже не должны успеть. Остается только тот черный с ружьем, но с ним я разберусь потом. Сначала, некромант. Впереди, как раз откуда я пришел, послышались еще два выстрела из ружья. Вообще, в теории я не должен был их слышать. Но сами понимаете, обостренный слух и все такое. Это было хорошим ориентиром для меня. Все же уже начало темнеть, и преследование опасного врага по ночному городу не самое лучшее занятие. Особенно, если не знаешь, где он находится. Уже через 5 минут я был на том месте, где игроки убивали монстра. Сейчас тут лежал один труп, как раз того парня с топором. Причем, судя по всему, убил его тот монстр. Следов огнестрельных ран, некромантии или холодного оружия я не видел. В наступавших сумерках даже не сразу разглядел причину смерти, огромную вмятину в груди. Шаря по его карманам, я не забывал смотреть по сторонам. Кроме самого топора, у него еще обнаружилось несколько гранат в разгрузке и нож, и куча колец, что тут же перекочевали с его пальцев в мои карманы. Топор я тоже забросил в ближайшее окно, чтобы он не отсвечивал на улице. Если совсем по-хорошему, то нужно было снять и другие артефакты, но времени на это не было, и так задержался почти на минуту. Еще 2 выстрела вновь указали мне, в какую сторону идти. Не хотелось мне бродить ночью, я считал себя еще слишком слабым для такого, но некроманта хотелось убить намного сильней, даже плевать уже на людей. Умрут эти, найдутся другие. Сейчас именно балахон был для меня основной целью, но вообще, в чем-то такое выслеживание цели мне даже начинало нравиться. Если поначалу сердце стучало от адреналина, то теперь его стук стал более мерным и глубоким. Да, теперь я иду не мстить за свое мимолетное отступление. Нет, я иду охотиться. И я стану лучшим охотником этих каменных джунглей. И я побежал легкой трусцой в сторону выстрела. Судя по звуку, он произошел около большого офисного здания. Это хорошо, местность там удобная, чтобы ударить в спину. Эх, когда-то я стану достаточно сильным, чтобы не приходилось вот так изгаляться, но сейчас придется потерпеть. Уже через минуту я явственно слышал звуки битвы, удары металла о бетон, попадание ледяной магии по костям скелетов и шипение огненных шаров. Темп я не сбавлял, но стал заходить чуть сбоку. Уже достаточно стемнело, чтобы меня было не так просто обнаружить, но все нужно сделать с первой попытки. Один раз я уже ошибся. В итоге я выбрал позицию на крыше грузовика. Оттуда отлично просматривалось поле боя, а оно и было на парковке у здания. Куча стоящих машин не давали скелетам нормально окружить игроков, но и последним оно мешало как-то сильно оторваться от монстров. Как я и предполагал, некромант со стрелком стояли чуть позади. И да, у стрелка до сих пор была максимально смазанная фигура, которую невозможно нормально рассмотреть. Но на этот раз я усилием воли смог частично подавить этот эффект и хотя увидеть, во что тот был одет. Черный плащ и так был мне виден, но вот под ним оказалось куда больше интересного. Например, пару подсумков на поясе, а те красноватые пятна на груди, скорее всего, были патронами к двустволке. Он из нее сейчас как раз целился в людей, пытаясь найти хорошую позицию для выстрела. А вот это уже может быть опасным. Одно дело, если монстры просто поймут, как работают гром-палки. Другое дело, если они смогут их грамотно применять. Таких нужно будет убивать в первую очередь. Энда, я-то думал, что монстры, если и будут эволюционировать, то скорее в плане уровней и чистых параметров, а не в интеллекте. Ну или хотя бы, что они не будут делать это настолько быстро. Едва месяц прошел, а они уже стреляют. Но первым делом нужно устранить некроманта. Сейчас он был занят весьма паскудной штукой, усиливал своих скелетов. Я видел, как периодически их оружие вспыхивало, а раздробленные кости вновь складывались воедино. Собственно, почему некромантов и стараются убить первыми, от них слишком много проблем. Я не так чтобы хороший снайпер, но расстояние тут было 50 метров, да и сам балахон не двигался, сосредоточившись на управлении своими миньонами. Как там говорилось в тех подсказках в играх, успокойтесь, задержите дыхание, наведите перекрестие прицела на врага, а потом вынесите этому выблядку мозги. Это было даже красиво. У того трупа оказались не простые патроны к Масинке, а то ли разрывные, то ли зажигательные, я не был уверен в правильном названии. На мгновение голову некроманта озарила вспышка огня, сильно выделяющаяся в сумерках. Получен 15 уровень. Губы сами собой сложились в радостный оскал. Невероятно приятное чувство, когда убиваешь того, кто раньше был сильнее тебя. Хаэма может все-таки пойти и убить апостола. Интересно, насколько это окажется приятным ощущением, и, что более важно, каков он будет на вкус. Такие мысли даже на секунду заставили меня выпасть из реальности. Обратно меня вернул только очередной залп из двустволки. Дробь прошла совсем рядом, оставив мне на лице и руке пару ранок. Я перекатился, упав с крыши сразу на ноги и передернул затвор. «Итак, у меня еще 4 патрона. Костяных воинов там, кстати, тоже 4. Но вряд ли один выстрел в голову остановит их. С другой стороны, мне не они нужны, а одна уже выбесившая меня тушка, что любит дробовики. К этому существу у меня уже была личная ненависть. Каждый раз он встревал в мой план, а никто не имеет права мешать мне. Никто. Теперь это моя земля, и каждый, кто будет мне здесь мешать, должен умереть». И вот очередной срыв. Сознание как будто раздвоилось. Я понимал, что сейчас действую на эмоциях и не надо принимать поспешных решений. Но то, что я это понимал, не мешало моему телу с рычанием рваться вперед. Прямо на вскинувшего ружье стрелка. 2 залпа дроби не смогли меня откинуть. Один из них вообще прошел почти мимо, лишь разорвав бок спортивной куртки. Второй уже попал по груди и руке, которой я прикрыл лицо. Это было даже больно. Но именно эта боль лишь еще больше раззадоривала меня. Костяные монстры не успевали прийти стрелку на помощь. Сам же он должен был перезарядить ружье. Между нами еще было около 20 метров и он даже почти успел это сделать. Но несколько выстрелов из ПМА едва не сбили его с ног. Отшвырнув в сторону пистолет, я разбегу влетел ему в грудь. Он попытался достать странной формы длинный нож, но в ближнем бою ему со мной не тягаться. Одним движением я вонзил свой нож ему ровно в предплечье. Вторая рука уже разрывала кожу на лице врага отросшими когтями. Это походило на то, как описывали берсерков. Полудикое поведение с ярчайшей жаждой крови. Уже через 3 секунды его лицо и шея походили на кровавое месиво, сквозь которое виднелась дергающаяся трахея. Именно в нее я впился когтями, одним рывком вырывая ее. Мое сознание заполняло эйфория от победы над врагом, над тем, кто посмел пойти против меня, над тем, кто поставил себя выше меня. Именно в такие моменты, когда ты стоишь над врагом, держа кусок его шеи в руке, начинаешь понимать вкус жизни. Это вкус крови, своей и чужой. Вкус крови, с легким привкусом эндорфина и норадреналина. Но насладиться этим мне не дали. Потеряв своего лидера, скелеты не умерли. Увы, так делали только незавершенные, да и то не всегда. Так что сейчас я получил мощнейший удар булавой в бок. Удар сломал мне руку и ребра, откинув на пару метров назад. Впрочем, боль я все еще почти не ощущал, лишь смотрел вверх. Там на небе красивым полумесяцем проступала луна. Добить меня монстру не дали. В спину скелета ударились огненные шары. Эх, какие же они дураки. Сейчас на вспышке сбегутся все окрестные монстры. Впрочем, это уже не моя забота. Кое-как встав, я побрел назад. На этом мое задание было выполнено. Я наказал тех, кто рискнул посягнуть на мою власть в этом месте. Теперь можно и отдохнуть. Интерлюдия 5. Маски. 3 фигуры медленно шли по тропе, нагло, не скрываясь, во весь рост. Они были уверены в своих силах, возможно даже слишком. Тем не менее, пока что эта уверенность их не подводила. В ходе недолгого совещания, маски все же решили сначала пойти в лес, глупо оставлять неизвестного врага за спиной. Конечно, может это просто не очень сильные монстры, но даже самый слабый монстр при определенных обстоятельствах может выдать огромную охапку проблем. Например, если неожиданно ударит в спину. Но хоть троица сейчас и шла нагло, нельзя сказать, что они не подготовились. Поскольку трофеями они с другими людьми не спешили делиться, то на базе у них имелось огромное количество разных артефактов и снаряжения. И уж так удачно совпало, что у всех были разные вкусы. К примеру, Марс. Он не очень любил огнестрел, предпочитая свой молот. Бронежилеты ему тоже не нравились. В одном из рейдов ему удалось получить очень классную броню. Прелесть ее заключалась в том, что прочность зависела от показателя здоровья владельца, а этот параметр у Марса был выше 50. В общем, даже бронебойные пули из СВД не могли пробить его нагрудник. Но хоть он не любил огнестрелы и бронежилеты, Марсу очень нравились гранаты, которыми он забил все свободные слоты пространственных карманов. Даже пришлось взять тактический пояс с гранатными подсумками. По мнению Марса, не было более эффективного оружия против толпы врагов, чем граната. А вот Кетцелькатль придерживался другого мнения. Ему очень нравились бронежилеты, особенно 3-го класса защиты. Они были не такими уж массивными, чтобы сильно сковывать движение. А вот любящих пофехтовать врагов эти самые бронежилеты отлично удивляли. Вот вроде ты в честной дуэли вгоняешь врагу клинок в самое сердце и понимаешь, что попал в бронеплиту, рассчитанную на выстрел с автомата, а не на какой-то укол мечом. А еще ему очень нравился тепловизор, который удалось найти на базе тех бандитов. Почему он посчитал, что они были бандитами? Все просто, бандитами являлись те, кто пытался их убить. Весьма справедливая логика. Зеленая же как раз любила огнестрел. Точнее говоря, у нее вообще была своеобразная тактика боя, быстрое сближение, во время которого она обстреливала врага, а потом резкий переход в рукопашную. Так что из оружия она предпочитала АКСУ. Вроде и простенький автомат, но заряженный бронебойными патронами, он пробивал большинство из имеющихся у других людей бронежилетов. Ну, или же кирас. Многие почему-то думали, что артефакты заведомо должны быть прочнее современной брони. Но в целом, она не гнушалась использовать и другой огнестрел. Но пока им не представилась возможность проверить свои навыки на обитателях леса, их банально не было. Даже Кицалькатль, периодически всматривающийся в тепловизор, не мог найти ни одного монстра вокруг. Хотя следов их было много, и на земле, и отметины когтей на деревьях, и даже несколько разорванных курток с пятнами крови. Одну из них зеленая даже опознала, видела ее владельца 3 дня назад. А тем временем, они углубились в лес уже на добрый километр. Достаточно далеко, чтобы увидеть монстров, хотя бы мельком. Но, увы, вокруг все так же было пусто. Это либо какая-то 3-стейк-ловушка, раздраженно сказала зеленая, либо тут в целом что-то не так. Кец, ты видишь что-то? Скажу, как только увижу. То есть, молчать будешь, пока не придем обратно? Если у тебя есть идеи получше, готов их выслушать, с легкой улыбкой ответил он. Поначалу его тоже раздражал агрессивно раздраженный способ общения девушки. Но потом он понял, что это не просто черта ее характера, а скорее тактика. Она специально старалась выглядеть надменно и вызывать у окружающих раздражение. От такого человека не ждешь, что он может оказаться умнее тебя. А в интеллекте зеленый он не сомневался, не зря же она каждый курс получала медали на студенческих олимпиадах. «Ну вообще-то есть», — внезапно серьезно ответила девушка. «Вспомни, мы вообще, хоть раз видели монстров в лесу, я имею в виду конкретно днем, ни разу за последние пару недель», — ответил за друга Марс, — «но к чему это? Скажи, а все дети силовиков такие?» «К сути», — прервал ее колкость Кицалькатль, — «да суть проста, смотрите, у нас нету ни малейшего сомнения, что монстры в целом тут есть, я понимаю, что люди как вид не очень, но до таких изощренных самоубийств они вряд ли дойдут, ну и по следам вроде сходится. При этом, мы ни разу не видели монстров днем, а ночью, лишь их силуэты. Причем замечу, не системную информацию, а именно силуэты, что пахнет херней, так как с расстояния в 200 метров системка стабильно выдает описание. Ты имеешь в виду, начал было Кец, что монстры появляются только ночью, закончил за него Марс, но я не думаю, что это монстры. Вполне возможно, что это какое-то умение или магия. Например, те же призываемые скелеты у некромантов тоже не отсвечиваются почти. В целом, что-то в этом роде, кивнула девушка. В общем, походу, ловить нам здесь нечего. По крайней мере сейчас. Пока время есть, можно еще побродить, посмотреть. Может, чего интересного увидим. Но особо на встречу с врагом я бы сейчас не рассчитывала. Кицалькатль кивнул и на минуту остановился, придумывая новый план. После этого, он выдал припасенные рации Марсу и Зеленой, после чего они разошлись широкой цепью. Просмотреть район было и правда полезным. Например, возможно, они смогут найти какое-то место ритуала или что-то подобное. Даже найти труп человека уже было бы неплохо. По следам ран можно будет понять, чего нужно опасаться. И поиски увенчались чем-то средним между успехом и провалом. Трупы найти не удалось, лишь несколько костей. Но они были совсем белыми и непонятно, как долго они лежали в лесу. Зато удалось найти пару длинных борозд вспаханной земли, которые вели в никуда. Просто длинные борозды, около полуметра шириной. Также, в лесу нашелся пистолет. Судя по всему, его владельца тащили, пока он отстреливался, следы вокруг гильз на это намекали. Но хоть всяких следов было много, но они были по большей части бесполезными. Они не отвечали на текущие вопросы и даже не задавали новых. Максимум, что маски смогли определить, нигде не было крови монстров. Человеческая кровь имеет специфический запах, с которым каждый из них был знаком. У монстров же она была другой. Лишь под конец поисков, когда группа уже решила идти назад, Кицалькатлю удалось найти кое-что интересное. Небольшую полянку, земля на которой чем-то неуловимо отличалась от окружающей местности. В центре поляны стоял огромный дуб, и все бы ничего, только лес вокруг был хвойным. Первый же шаг по поляне ознаменовался хрустом кости под ботинком, и кость эта была человеческой. Именно этот звук вывел Кицелькатля из некого гипнотического эффекта, который оказывала эта поляна, и он тут же позвал напарников. Немного подумав, они решили поставить несколько растяжек и мин вокруг, чисто так, на всякий случай, и лишь после этого они вместе пошли на базу. До наступления темноты еще было много времени, так что все успели поесть и даже слегка выспаться. Но когда начало темнеть, даже Кицалькатль, самый спокойный из масок, слегка нервничал. Правда, у него это выражалось в том, что он вот уже час стоял на чердаке, всматриваясь в лес, но монстров все не было. В принципе, это и не удивительно, они должны были появиться немного позже, но это не очень помогало расслабиться. «Неужели наш храбрый и рациональный кец не может унять нервы перед боем?» – послышался саркастический голос. Позади уже стояла зеленая с открытой бутылкой текилы. Выглядела она весьма расслабленно, хотя буквально через час должно начать темнеть. Не то, чтобы она могла сильно опьянеть с одной бутылки, но все же на фоне напарников – девушка выглядела совершенно беззаботно. «Не волнуйся, ни у одного тебя такая проблема», — продолжила она, сев в старое кресло и закинув ногу на ногу. «Вон наш штурмовик тоже не может себе найти место, все перебирает запалы гранат и пытается найти недостающий». На этих словах она с улыбкой достала из кармана тот самый запал от гранаты. Зеленая и правда очень нравилось задевать всех вокруг и в особенности Марса. «Зачем ты это делаешь? Ты же знаешь ответ. Как говорил один великий человек, характер такой, это не ответ. Ты намеренно стараешься вести себя максимально дерзко, надменно и вызывающе. И это не только свойство твоей маски. Я помню, что в университете ты была совершенно иной. А насколько я понял, маска не делает тебя новой личностью, лишь подчеркивает старые наклонности. И правда, зачем копаться в себе, если можно покопаться в ком-то еще?» Но поняв, что Кицелькатль не отстанет, зеленая все же продолжила: «А с чего ты взял, что я раньше не была такой? Очевидно, из твоего поведения. К тому же, даже подобных наклонностей я за тобой не замечал. Весьма польщена, что ты за мной так пристально следил, особенно в универе. Но ты ошибся, я всегда была заносчивой стервой, просто мне приходилось корчить из себя пай-девочку. Ты вообще представляешь, что такое жить в семье христианутых на всю голову родителей, когда тебе каждый день вдалбливают, что ты должна стать самой умной, когда тебя до конца универа каждый год проверяют на девственность, когда ты не можешь иметь личного мнения в собственном доме». Последнюю фразу она произнесла уже с весьма ощутимой ненавистью, почти даже прорычала, а изменившаяся рука девушки оставила глубокие царапины на подлокотнике. Но ей все же удалось взять себя в руки и, сделав очередной глоток текилы, она уже в своей спокойной и слегка насмешливой манере закончила: «В общем, эти, как ты выразился, наклонности у меня были всегда, просто я их не показывала». «Понятно, если это весь твой ответ на излитие души, я выстрелю тебе в колено». Голос зеленый был неожиданно серьезным, а в ее руке лежал появившийся из инвентаря ТТ. По голосу Кицелькатль понял, что она не шутит. Впрочем, это и правда было неплохим способом отвлечься от наблюдений. Зеленая верно подметила, всматривание в лес все больше нервировало его. «Мне больше нечего сказать. Если это была твоя маска на время университета, у тебя хорошие актерские способности. В принципе, ответ даже подойдет, только вот ты же не думаешь, что я не замечу несостыковки. Нужно разделять желание самовыражаться или просто творить дичь с твоим вечным сарказмом. Первое, вполне себе следствие нашего апокалипса и снятия ограничений. Второе, а вот это уже вопрос к тебе. Ну, у каждой женщины должны быть свои секреты». Она отсалютовала напарнику бутылкой: «Но ты продолжай, должны же у тебя быть предположения. Пока что их два. Менее вероятный, маска влияет на твою психику куда сильнее, чем на наши. К тому же, ты куда больше времени проводишь под ней. Возможно, но я все же рассчитываю на то, что ты куда умней. Второй вариант, ты пытаешься казаться наглой, а не умной. От таких людей не ожидаешь особо продуманных планов». «Ха, почти угадал». Пистолет исчез в пространственном кармане, а сама зеленая встала и подошла к Кицелькатлю: «Знаешь, а мне всегда нравились умные мужчины». Ночь уже наступила. Все трое стояли на улице, всматриваясь в черноту леса. По прикидкам, именно в этот промежуток времени появлялись те странные монстры. «Видишь их?» – спросила зеленая, всматриваясь в оптику. «Нет, не четко. В лесу точно кто-то мелькает, но прямой видимости нет. Ну, значит, подождем еще немного. И правда, вскоре тени начали мелькать сначала на самой кромке леса, а потом выбрались и из него. Тепловизор их почти не распознавал, а вот в бинокле иногда промелькивали красные точки, скорее всего, глаза этих монстров. Но точнее было сказать сложно. «Зеленая», — обратился к девушке Марс, — «готовься. Запускаем через несколько секунд». «Всегда готова», — тихо ответила она, выставляя рядом запасной магазин. Ночь озарила сразу четыре мощных вспышки. Буквально за полчаса до темноты у Марса возникла неплохая идея. Для начала — попробовать подловить монстров на подходе. Зеленая и правда хорошо стреляла, так что ей нужно было просто хорошо видеть врага, а осветительные ракеты прекрасно справляются с этой задачей. С крыши здания сразу послышались хлесткие выстрелы. Естественно, в арсенале у масок оказалось и СВД, и достаточно патронов к ней, так что как минимум парочку монстров точно удастся убить, можно будет хотя бы понять, с кем им предстоит сражаться. «Да ты, сука, издеваешься?» — злобно шипела зеленая с крыши. «Да ты там, блядь, подохнешь уже наконец-то, животное!» Фигура, которую все еще сложно было рассмотреть в деталях, уже пять раз дернулась. Мощный патрон, который пробивает большинство бронежилетов, всего лишь заставлял монстра дернуться. Зеленой повезло, что третьим выстрелом она попала монстру по ноге, и теперь он не мог быстро бежать. Отстреляв этот магазин, девушка сменила его на запасной, с зажигательными пулями. Теперь дело пошло куда быстрее, и уже после четырёх попаданий монстр перестал двигаться. «Свалила одного», — крикнула она напарникам внизу, направление на час, примерно метров 150 от нас. Кицелька от Лимарс кивнули. Взяв оружие в руки, они быстро пошли в указанном направлении. Зеленая же осталась на крыше. Если что, ее выстрелы могут предупредить напарников о приближающихся врагах. Но монстры отступили в лес. Местность вокруг опять опустела. Лишь двое игроков стояли над трупом. «Хм, странно», — удивленно сказал Кицалькатль. «Что там? Это, видимо, это не совсем монстр. По крайней мере, в привычном нам понимании. Труп и правда был странным. Как минимум, у него не было крови». Можно было пошутить про женскую точность стрельбы, но оба понимали, что зеленая в этом деле даст фору им обеим. К тому же, когда Кицалькатль взмахом меча распорол грудину монстра, все стало немного понятней. Это изначально не было живое существо. Его шкурой служило переплетение длинных листьев, под которыми не было плоти. Из костей у монстра был лишь череп с небольшими рогами и когтистые лапы, а выше суставов конечности становились деревянными. Это вообще скорее походило на ожившую куклу, чем на монстра. «Ну, теперь понятно, почему Теплак их не видел», — хмыкнул Марс. «Что делать-то будем? Как и планировали, пойдем прямо к ним». Он поднялся и по рации сообщил решение зеленой. Эти куклы хоть и были до невозможности живучими, но все же не выглядели очень опасными. К тому же, сразу же стала понятна причина, по которой тварь умерла. Последний выстрел пробил ей череп, а значит, убить их не так уж сложно, как казалось ранее. Уже через минуту все трое входили в лес. Было очень темно, и обычный человек вряд ли бы мог видеть на расстоянии более 5-10 метров, но у каждого из масок на этот случай были свои средства. Зеленая просто очень хорошо видела, и тьма для нее была скорее сумерками. Кицалькатль имел кольцо с пассивной способностью ночное зрение. Ну а Марс выпил эликсир с таким эффектом. Вообще, всякие зелья и эликсиры были огромной редкостью, на удивление они выпадали с монстров намного реже, чем артефакты. Как и ожидалось, в лесу их ждала засада. Стоило углубиться на пару десятков метров, как странные монстры полезли со всех сторон. Это определенно были куклы, а не настоящие монстры, у них не было ни уровня, ни названия. А ведь даже у призываемых существ был хотя бы уровень, но у врагов не было шансов. Масок не просто так все боялись, сражались они и правда лучше всех. А то, что враги не истекают кровью и им обязательно нужно разбить череп, разве же это важно? К тому же, черепа их пробивались даже автоматными патронами. Как-то слабовато, Марс вынул свой клевец из разбитой головы куклы. Я ожидал большего. С неплохой вероятностью, нас ждет либо вторая волна, либо монстры посильней. Также, с высокой вероятностью на той поляне нас будет ждать, назовем это, битва с боссом. Ну так пошли, зеленая перезарядила Аксу и кивнула в сторону поляны. Как же не пойти к неприятностям, они же нас ждут. Поход до поляны затянулся. Монстров и правда стало больше. Начали добавляться волки, бронированные медведи и даже энты. Казалось, что буквально весь лес хотел уничтожить инородные для него элементы. Но удавалось это пока примерно никак. Максимум удалось нанести несколько небольших ран. «Как же вы уже заебали», – прошипела зеленая, быстро наматывая бинт на руку. Почти все серьезные удары приходились именно на девушку. Патроны у нее уже закончились, и хоть в рукопашную она дралась весьма хорошо, но все же особой броней отягощена не была. «В следующий раз можешь надеть броню», — говорят, помогает. Марс же имел лишь несколько ушибов. Он шел впереди всех, но его броня прекрасно справлялась с клыками и когтями зверей. Лишь удар Энта ненадолго смог сбить его с ног, но не более чем, даже это не нанесло ему каких-то травм. «Угу, консерву спросить забыли», — огрызнулась зеленая, «давай, топай вперед. Ты же не хочешь, чтобы следующий удар пришелся в бедную незащищенную девушку. Вообще-то, есть шанс, что после этого у тебя мозги станут на место». До поляны еще около 300-400 метров, прервал очередной спор Кицалькатль. «Проверьте свои запасы и идем. Не стоит ждать еще одной атаки». Кивнув, зеленая быстро замотала бинты. Не то, чтобы они ей были сильно нужны, но так раны заживали немного быстрее. Да и одежда не так сильно пачкалась в крови, хотя бы в собственной. Внезапно, сквозь темноту леса начал пробиваться свет, и шел он ровно оттуда, куда маски шли. Переглянувшись, они резко прибавили шаг, перейдя почти на бег трусцой. Там явно происходило что-то интересное, а скорее всего, там еще находился тот, кто руководил этим лесным безумием. И вот к нему у масок была небольшая кипа претензий. Света была не так, чтобы много. Достав на ходу осветительные ракеты, Марс запустил пару штук. На удивление полезные вещи, даже с учетом зелья и артефактов на ночное зрение. Да и эти ракеты неплохо так слепили монстров при падении. Ну, тех, у кого были нормальные глаза. Наконец-то они выбежали на поляну. Свет исходил от огромного кольца, по краю которого шли руны. Внутри было еще несколько концентрических колец поменьше, что тоже постепенно начинали разгораться. Это явно походило на какой-то сложный ритуал, и к чему он вел, стало понятно несколькими секундами позже. Символы вспыхнули, после чего продолжили гореть уже мягким светом. Из-за дуба вышло чудовище, огромное, почти 4 метра в высоту. Непонятно, как оно вообще пряталось за деревом с такими размерами. Хотя, возможно, оно и не пряталось, а лишь сейчас появилось. Лесной бог, 37 уровень, высшие. Люди стояли, как очарованные, смотря на это величественное создание. Чем-то оно напоминало оленя, на головах были ветвистые рога, а ноги оканчивались копытами. Только вместо морды красовался такой же пустой череп, да и остальная структура тела была весьма антропоморфной. Даже нахождение рядом с таким существом вызывало трепет. Даже воздух, казалось, стал тяжелее. И вот против этого маски собрались сражаться, это как драться с молнией. Ты проиграешь в любом случае. Первым из ступора вышел Марс. Лесной бог тоже казался ему полубожественным созданием, но не для того ли люди освоили огонь и земледелие, чтобы бросить вызов богам? Осветительная ракета прочертила короткую дугу, попав ровно в пустую глазницу чудовища. Это дружеское приветствие лесной бог явно не оценив, издав громогласный рев и сделав шаг вперед. Под его копытом взорвалась мина, но она лишь царапала его шкуру. Взрыв заставил и оставшуюся часть команды начать действовать. Это было редкостью, когда вся троица масок сражалась с одним противником. В основном это происходило в самом начале, когда все еще боялись монстров. Эх, были же времена, когда даже зомби убивали группой. Но иногда и такое случалось, так что кое-какие навыки у масок были. Марс рванул вперед, с размаха впечатав молот в коленный сустав лесного бога. Тот хрустнул, но не сломался. На помощь тут же подскочил Кицалькатль, начав наносить длинные раны, стараясь перерубить сухожилия. Ну а зеленая, как обычно, исчезла из виду, начав заходить монстру в спину. Но 37 уровень у врага был не просто циферкой у статуса. Лесной бог реально был сильнейшим монстром из всех, кого маски только встречали. Одним пинком он отправил Марса в ближайшую сосну. В сторону мечника взметнулись шипастые стебли, прорастающие прямо из-под земли. Ну а зеленая, что с прыжка вонзила кинжалы в спину монстра, попала в его захват. Лапа чудовища неестественно изогнулась, схватив девушку и с силой ударила ею об землю. Хоть зеленая и была куда крепче других людей, но недостаточно, чтобы переживать такие удары без последствий. Монстр уже занес ногу, чтобы попросту раздавить ей голову. И он уже даже начал опускать свою конечность, как подскочивший сбоку Марс опять с размаху впечатал молот в уже поврежденное колено. Копыто опустилось буквально в сантиметрах от лица зеленой, обдав ее фонтаном из земли. Кицелькатль тоже кое-как справился с растениями и вновь начал наносить лесному богу небольшие ранения. Но тот как будто только начал набирать силы. Буквально на глазах прежние раны начинали затягиваться, а сам монстр становиться быстрее. «Знаки!» — крикнула зеленая, кое-как пытаясь встать. «Разорвите круг». Вместо ответа ей в спину пришелся удар лианы. Он оставил ей страшную рваную рану, но вместе с этим запустил ее в полет, прямо к краю поляны. И уж так удачно совпало, что она упала прямо на одну из рун. Зеленая еще в самом начале удивилась, что земля по краю поляны была твердой, даже как будто каменной. Ее когти с трудом смогли выкопать небольшую ямку, куда она засунула гранату. С бегом у нее было так себе, так что ударная волна пришлась ей по спине, вызвав еще одну вспышку боли. Но куда больнее было лесному богу. Он буквально завопил так сильно, что еще некоторое время после этого у масок стоял звон в ушах. Раны монстра перестали затягиваться, а из некоторых даже выступила кровь. Идея девушки была явно весьма удачной, а вот неудачной было ее расположение. Одним взмахом монстр запустил в нее несколько лиан, и каким бы быстрым ни был Кицелькатль, несколько лиан таки вонзились в тело девушки, заставив ту застонать от боли. С другой стороны послышалось еще несколько взрывов, запас гранат у Марса был реально большим. Это еще больше ослабило монстра, вновь заставив того завопить от боли. По всей видимости, ритуал его призыва или что это было, не завершился до конца. Поэтому уничтожение рунных символов настолько сильно на него действовало. Теперь, когда стало понятно, как бороться с лесным богом, дело пошло куда веселей. Но даже с таким слабым местом, уничтожение подобного монстра заняло около 15 минут. С определенного момента, новое уничтожение рун вообще не имело никакого эффекта. Несколько раз монстр пытался призвать своих кукол, но игроки уже наловчились убивать их. Короткой очереди в голову хватало, чтобы уничтожить призванных существ. Правда, зеленой все же пришлось отойти подальше от поля боя. Раны уже не позволяли ей нормально двигаться. К тому же, они начали опухать, видимо, в шипах тех лиан был какой-то яд. Тем не менее, даже издалека она помогала своим напарникам меткими выстрелами из СВД. Монстров в лесу больше не было, что весьма ощутимо помогало ей. Правда, довольно скоро ей стало настолько плохо, что она уже не могла ничего делать, лишь старалась не потерять сознание от накатывающей слабости. Но зеленой не удалось додержаться до конца битвы. Она все же отключилась, буквально за минуту до того, как удар Кицелькатля наконец-то пробил череп лесного бога, что был уже весьма потрескавшимся от ударов молота. Пошатнувшись, сам мечник едва не упал. Его уровень резко скакнул до 31, и система начала осыпать его кучей сообщений, но он едва стоял на ногах. Это было одно из свойств его маски, которую он называл «Форсаж». Какое-то время он мог быть невероятно быстрым и сильным, мог иметь идеальные рефлексы и фехтовать так, будто был чемпионом мира по фехтованию. Хотя, вообще-то его навыком была тактика. Но за это приходилось платить позже, после боя. Не удержавшись, он все же лег в траву, заляпанную кровью монстра. Марс чувствовал себя немного лучше, и он первым стал искать зеленую. Примерно зная, где искать, он притащил ее к поляне. «Кец», — прохрипел он, аккуратно укладывая девушку на землю, «у тебя есть какие-то эликсиры?» «Нет». «Тогда, похоже, зеленый хана», — хмуро сказал он, «жалко». Говорил же ей, чтобы надевала нормальную броню. Хотя, он стал быстро осматривать землю. Убийство такого монстра наверняка должно было оставить артефакты. Да и оставило, он отчетливо слышал шипящий звук после смерти лесного бога. Если что и могло спасти ее, то только мощный эликсир или же артефакт с сильным бонусом к здоровью. Глава 10. Проснулся я мгновенно. Просто открыл глаза и не спешил вставать. Так сказать, есть некий жизненный опыт, предостерегающий от подобных действий. Все тело болело, особенно рука и голова. Тем не менее, мысли были четкие и сознание не затуманено. А значит, все в порядке. Ну насколько это можно назвать порядком? Осторожно, стараясь не издавать ни звука, я поднялся и осмотрелся. Лежал я в офисном помещении, используя в качестве подушки оторванную спинку стула. Винтовка лежала рядом, в здоровой руке был нож. И поскольку с окна бил солнечный свет, значит, скорее всего, проснулся я не от опасности. Убедившись, что конкретно в сию секунду мне ничего не угрожает, я начал прислушиваться к остальным сигналам организма. Боль в ребрах, руке и голове, ну, это и не удивительно. Слегка чешется куча мелких ранений, тоже весьма ожидаемо. Сильный голод, не до потери человечности, но желательно срочно поесть, пока я не превратился совсем в животное. В последнем тоже не было ничего удивительного. Регенерация у меня, как я выяснил опытным путем, полностью завязана на метаболизме. Да глупость какая-то, масло масляное. В общем, для регенерации мне нужно много калорий, и вряд ли один перехваченный по пути кусок мяса мог компенсировать восстановление нескольких переломов и заживление ранения от дроби. В общем, все было куда лучше, чем могло быть. А главное, я ощущал огромное моральное удовлетворение от убийства некроманта и его стрелка. Да это даже приятнее неожиданной премии, а деньги я очень люблю. Кстати, мне же там вроде выдали за него опыт. Людоед. Ранг. Низший монстр. Уровень. 16. Свободные очки характеристик. 8. Свободные очки развития. 1. Характеристики. Сила. 30. Ловкость. 34. Здоровье. 25. Интеллект. 15. Выносливость. 25. Восприятие. 20. Мудрость. 12. Руна жизни плюс 5 к здоровью. Руна интеллекта. Плюс 5 к интеллекту. Умение. Поедание. Классовое. Боевая трансформация. Так, а вот это уже странно. Я точно помню, что после убийства некроманта мне дали 15 уровень. Откуда взялся 16, да еще и с очком развития, совершенно непонятно. Точнее говоря, как раз понятно. После некроманта я убил лишь стрелка, но мне казалось, что он куда слабее Балахона. Жаль, что тогда на волне эйфории я не посмотрел системные сообщения. Впрочем, не то, чтобы я был сильно против. Все очки я закинул в ловкость, пока что она показывала себя самой важной характеристикой. Я и так достаточно хорошо выживал, а много силы мне не нужно. Хотя закинув очки, я даже слегка пожалел. Восприятие и интеллект тоже было бы неплохо поднять. Все же у меня было ощущение, что случайные вспышки хороших идей были в какой-то мере связаны с повышением интеллекта. А вот очко развития, тут выбор был невелик. Насколько я понимаю, это не столь уж редкий товар, а значит его можно не копить. Так что я вновь закинул его в себя самого. Даже не потерял сознание, лишь на некоторое время мир перед глазами поплыл, но я силой воли все же удержался на ногах. Пускай и держась за стену, не скажу, что почувствовал себя сильно лучше, но что-то такое было, что-то во мне точно изменилось, а что не случается, все к лучшему. Ну, если ты после этого выжил и не остался инвалидом, ну, и если это не сопряжено с большими финансовыми потерями, и если да неважно. Медленно и почти бесшумно я добрался до первого этажа. Сейчас было раннее утро и на улице только-только рассвело. Винтовку я взял с собой. Но тут была одна проблема, стрелять со сломанной рукой было крайне неудобно. И ладно стрелять, боль от отдачи можно потерпеть. Перезарядка вызывала куда больше проблем. Так что сейчас, фактически, из нормального оружия у меня был лишь нож. А об оружии я вспомнил потому, что на улице была стая гончих. Они занимались обычными собачьими делами, обгрызали кости, оставшиеся от слуг некроманта. Судя по кровавому следу, его самого они уже давно съели, и вряд ли остались сытыми. А тут как раз я с одной рабочей рукой, но внезапно в мою голову пробралась мысль. Простое такое русское, а какого хера? Почему это я должен опасаться каких-то там шавок? Да мне вообще по херу, будь они хоть 15-х уровней, это все еще тупые агрессивные псины. Это они должны бояться меня. Я убил некроманта, я убил стрелка и я убью каждого, кто попробует на меня напасть. И это уж не говоря о том, что они сожрали мои трофеи. Злость потихоньку начала закипать. Отложив нож в сторону, я аккуратно прицелился, положив винтовку на подоконник. И вот, когда гнев уже был на своем пике, едва не заставляя меня рычать, я выстрелил. Пуля разорвала шею гончей, что так удобно стояла боком ко мне. Монстры тут же побросали кости и побежали в мою сторону. Времени перезаряжать винтовку не было, да я на это и не рассчитывал. Наоборот, достав нож, я сам выпрыгнул на улицу. Эти псины думают, что толпой они сильней, что раз их больше, они могут рычать на меня. Несмотря на голод, я смог частично трансформироваться. Вырвавшегося вперед монстра я встретил точным ударом ножа, пробившим висок псины. Жаль, нож был только один, так что дальше драться придется когтями. С другой стороны, это значит, что я смогу разрывать их буквально что собственными руками. Но остальные гончие не спешили атаковать, окружив меня полукругом. Видя это, я ухмыльнулся и достал гранату. Видимо, собаки уже знали, что это за странный кусок железа, так что некоторые из них слегка отступили назад. Но я уже нашел их вожака, это была гончая, чуть-чуть побольше остальных, и лишь она не дергалась со стороны в сторону, спокойно наблюдая за мной. Не знаю, можно ли назвать это мысленным диалогом или какой-то другой связью, но в итоге мы с ним или с ней в общем, мы друг друга поняли. Вожак рыкнул, и гончие начали потихоньку отступать назад, постоянно оглядываясь на меня, и только когда они ушли, я наконец-то спрятал гранату и спокойно выдохнул. Очередной приступ злости. Не то, чтобы они мне прямо-таки мешали, но это все же было непривычно. Но на это можно посмотреть и с другой стороны, эти приступы раз за разом мне помогали. Вот сейчас, без злости я бы точно либо остался долго ждать, пока гончие уйдут, либо они и вовсе напали на меня. Просто человеческий мозг отчаянно цепляется за понятие нормальности. Любое непонятное для него действие, все, это паника. Организм работает нестандартно, а значит скоро умрет. Но мне придется свыкнуться с новой нормой. Или умереть, а делать я это не намерен. А раз я не хочу умереть, нужно не только стать сильней, но и научиться думать по-новому. Монстры ведь тоже не просто НПС из игр. Это обычные, не совсем обычные, но все же животные. У них есть простейшие инстинкты. А у тех, кто уровнем повыше, даже какие-то зачатки интеллекта. Нужно будет это использовать. А еще, мне очень хотелось есть. Взгляд постоянно цеплялся за два трупа монстров. Кровь, которая слегка забрызгала мне руку, как будто хотела впитаться в кожу. В принципе, обе туши до своей базы я в любом случае не донесу. Какая же все так гадость, это ваша разливная кровь. Я с омерзением отбросил пластиковый стаканчик, и что только Захар в ней нашел. Жизнь – это вечный поиск компромиссов. Вот и я нашел способ восстановить силы, не опускаясь совсем до дикости, просто вскрыл вену гончей, подставив под нее найденный в офисе стаканчик. Вкус у крови был своеобразный. Херня какая-то, как ее вампиры вообще употребляют. Соли на металлический вкус, так еще и с легкой горечью. Хорошо, хоть в том же офисе нашлось засохшее печенье, которым удалось кое-как перебить эту гадость. Тем не менее, теперь я чувствовал себя куда бодрее, даже рука уже не так болела. Закинув винтовку на спину, а гончую на плечо, я быстро пошел в свой новый дом. Нагло пошел, не особо скрываясь. Теперь я понял эту простую истину, это не я должен бояться монстров, потому что бояться их можно до бесконечности. Лучше сделать так, чтобы они боялись меня и не лезли под руку. И начать нужно будет с тех пауков. К слову, у стоянки, где вчера было сражение, нашлась еще одна интересная штука, стенд с картой местности. Ну, простенькая схематическая рисовка стоянки и территории здания. Но интересна она была тем, что кто-то кровью нарисовал на ней стрелки и оставил надпись СПС. Скорее всего, это те игроки, которых я спас. Вот она, добродетель эгоизма. Побуждаясь низменными собственническими чувствами, сделал доброе дело. Но ведь если людям сказать, что мне на них в тот момент было по хрену чуть более, чем полностью, так они же обидятся. Не примут это когда? Ну ладно, но все равно спасибо, а именно что обидятся. Может, даже отнесутся враждебно. В любом случае, теперь я знал, в какой стороне их искать. Нужно будет потом по карте прикинуть, где в тех местах есть удобные точки для выживших. Почти наверняка они должны засесть в каких-то больницах, торговых центрах, полицейских участках. На полпути к дому я остановился. Во-первых, именно тут был труп того парня с топором. Точнее, был он тут раньше, сейчас лишь несколько пятен крови и разорванная одежда намекали, что тут кто-то лежал. А вот топор, который я закинул в окно, был цел. Его я тоже взял, будет хоть одно нормальное полноразмерное оружие, а то одни ножи. И вообще с артефактами у меня не очень складывается. Ну а во-вторых, пришлось избавиться от обуви. Ботинки совсем расклеились. Не знаю, как я так умудрился, но там даже было несколько дыр, скорее всего от дроби. Скинув их, я ощутил на удивление приятное чувство, стоя голыми ступнями на асфальте. Это было неожиданно неплохо. А может, в целом больше не носить их, чтобы порезать ногу, мне нужно неплохо так потрудиться. Да и ботинки слегка шумят при ходьбе, как бы бесшумно ты ни старался двигаться. Про бег вообще молчу. Монстров вокруг почему-то почти не было. Лишь один раз я увидел в арке между домами нескольких сидящих чудовищ, но они не напали. Не знаю, то ли мой предупреждающий рык так сработал, то ли двуручный топор в руке. В любом случае, драться сейчас я не хотел. Хотелось прийти к себе, приготовить мясо и полежать подумать. Слишком много всего нужно было сделать, и между этим всем еще необходимо как-то отдохнуть. Вход на территорию здания был все так же пуст, только я увидел небольшую паутинку на решетчатом заборе, и вот это уже слегка напрягло меня, выглядит как прямой вызов. Ну ничего, мои многоногие хитиновые уроды, и до вас доберемся, только отдохну немного. На всякий случай, я раздавил ползающих по паутине мелких паучков, не люблю наглых насекомых. Кровь из туши уже почти вся вытекла по дороге. Я не особо беспокоился по этому поводу, и так уже был грязный настолько, что все равно придется мыться. С чего я, собственно, и начал, зря что ли на нескольких тележках тащил из магазина 20-литровые бутыли воды. Быстро отмывшись и сменив одежду, я принялся за готовку. Голод за это время не просто не утих, а еще и увеличился. Честно говоря, я был уже на грани того, чтобы не вырвать из туши монстра пару сочных кусков. Тем не менее, мне хватило стойкости дотащить мясо наверх, где у меня уже был и мангал, и разделочный стол. «Здорово, Захар!» – махнул я рукой притихшему растению. «Вкусняшек не принес, точнее принес, но в сыром виде не дам. Так что ты это, фотосинтезируй пока». Тот на удивление вообще не отреагировал, но я не обратил на это внимания. Еда сейчас была куда важнее. Добравшись до стола, я быстро отрезал два больших куска мяса. Их я зажарю прямо сейчас, чисто чтобы не сойти с ума от голода. Даже не буду добавлять специи или соуса. Даже не отделю мясо от кожи. Иногда можно позволить себе легкое варварство, но лишь в критических ситуациях. На мангал я поставил сковороду, у меня нету времени разогревать угли, так что придется действовать более простым методом. Нужно будет найти какую-то горелку. Ну или как называется эдакая походная газовая плита, к которой просто подсоединяешь баллоны с этим самым газом. Должна же такая штука где-то быть. Жаль, не подумал об этом раньше. Мясо жарилось на сковороде, а я старался не захлебнуться слюнями, пока готовил уже более продвинутый вариант. Для начала, следующие куски я поделил на ровные пластинки и обработал их специями. Вытекающую кровь по возможности старался собирать в стаканчик, ее все равно было немного, но Захара тоже нужно чем-то подкормить, а то сколько он уже на диете, часов 12, а то и все 16. Вроде немного, но по себе знаю, что значит для монстра такое время без еды. Не самые приятные ощущения. Как только я подошел к горшку с цветком, где-то вдалеке послышался выстрел, что заставил меня тут же замереть. В следующую секунду предплечье пронзила острая боль. Воспользовавшись моментом, Захар вонзился в мою руку. При этом, он явно отрастил себе какие-то новые зубы, куда острее предыдущих. «Ай!» – холодно сказал я, глядя на цветок. Лишь чудо уберегло это зеленое недоразумение от мгновенной смерти. Я едва сумел подавить начинающуюся трансформацию. Даже сломанной рукой, я одним движением смог бы разорвать его пополам. И я должен был сделать это, наверное. Это было больно. Захар замер, перестав пытаться разгрызть мою руку. Через несколько секунд он разжал свою пасть и потихоньку, как будто в страхе, отодвинулся от моей руки. В итоге, он вообще вжался в землю своего горшка, наблюдая за моими дальнейшими действиями. «На первый раз, я тебя прощу, на второй, оторву тебе все, оставив лишь стебель, третьего раза не будет, я тебя убью сразу». В моем голосе не было злости, просто констатация факта. Впрочем, продолжил я уже более спокойно и даже слегка весело, а пока, вот твоя часть. Сам понимаешь, дал бы больше, да что-то ты совсем меня разочаровал. Так что сегодня, только кровушка. Через минуту, я уже сидел за столом, первая порция мяса как раз приготовилась. Сидел я, конечно же, вместе с Захаром, ведь одному кушать скучно, даже если ты монстр. Под мясо я достал себе настойку, а цветку, пиво. Увы, ни то, ни другое не было охлажденным. Нужно будет как-то решить этот вопрос. Найти где-то генератор, а уж холодильник точно не будет проблемой. ХМ, тогда нужно будет еще и с бензином решить что-то. Точнее, самого бензина наверняка можно будет слить сколько нужно. Машин в округе много. Но для хранения неплохо бы найти какую-то бочку или что-то подобное. Ну, я поднял бутылку, салютуя Захару, за хорошее начало. Правда, работы еще очень много, но мы-то на верном пути, по крайней мере, я на это надеюсь. О, кстати, чуть не забыл, скажи, как ты относишься к жареным насекомым? Вон азиаты их за обе щеки жрут. Цветок, как и полагается любому приличному цветку, промолчал. Он как раз уже дотянулся корешком до бутылки с пивом. Второй корешок уже давно был опущен в стаканчик с кровью, который он успел наполовину осушить. Да ладно тебе, не такая уж плохая еда. Тем более хаем, кстати, я же тебе специи не давал пробовать. Цветок наконец-то повернулся в мою сторону. Да-да, специи. Вот та фигня, что я добавляю в мясо, чтобы было не так пресно. Раньше вообще из специй была одна соль да чеснок. Вообще не представляю, как люди тогда жили. Завтрак, ну или очень ранний обед, у меня затянулся почти на час. Во-первых, нужно было несколько раз ставить мясо, мангал у меня был не очень большим. Ну а во-вторых, я притащил сюда доску и с помощью маркеров начал рисовать ближайшие планы, под весьма удивленные взгляды Захара. Тому явно было непонятно, но очень интересно. Планы у меня были не так, чтобы особо сложными. Во-первых, нужно избавиться от пауков, они явно быкуют не в ту сторону. Вообще охренели в край, лезут на мою территорию. И может быть, я и мог с этим смириться раньше. Но зачем терпеть тех, кого ты можешь убить? Кого нужно убить? Кто сам нарывается на истребление? Вторым пунктом была прогулка по району. А то ходят тут всякие, еще и стреляют. Нет, я вовсе не против, особенно если они после этого умирают, оставляя после себя снаряжение. Оружие мне пригодится. Автомат бы нормальный найти и патронов к нему. И артефакты какие-то, хотя бы в качестве брони. Или наоборот, меч там или шестопер неплохо зашел бы. Ну и нужно наведаться к людям. Во-первых, я теперь могу давить на них аргументом «ну я же вас спас». Штука весьма простая, но в большинстве своем на людей действует прекрасно. Да и артефактов у меня немного подсобралось. В основном всякой бижутерии, она сохраняется намного лучше, чем броня или шлемы. Я же не с монстров получаю артефакты, а с трупов. И если человек умер в артефактном нагруднике, в основном воном будет дыра. Уже к концу трапезы кости на руке и ребрах срослись, голова перестала болеть, да и вообще я ощущал себя на удивление отлично. Полностью готов к бою, что нельзя сказать про мое вооружение. Хорошего огнестрела почти не осталось. Аксу я так и не забрал, а к винтовке Мосина патронов было немного. ПП я вообще в качестве оружия не рассматривал, лишь патроны переводить. Лучше попробую сбагрить кому-то. Оставались дробовики, но я не был уверен, что они хорошо сработают. Были бы пулевые патроны к ним, может и не сомневался, но дробь на таких уровнях уже вряд ли будет хорошо работать. Итого, Мосинкой тот странный вовсе не калаш, но к нему нет патронов. Зато появилось несколько гранат и двуручный топор. Примерившись, я все же решил взять его. Хорошее оружие, если попадется кто-то крупный. Ну а мелочь можно будет и руками разорвать. Тем более, что разных ножей у меня было в достатке. Но снаряжение было куда больше, чем я даже в теории мог утащить. Мне же еще и молотовы нужно взять, а я их приготовил 10 штук. На помощь мне пришла тележка из супермаркета. На удивление удобная штука, сюда и винтовка поместилась, и топор сбоку пристроился. И катить ее можно весьма быстро, хотя про бесшумность можно забыть. Впрочем, я шел убивать, а не охотиться. Удачи тем, кто нападет на меня. Пауки чертовы, ну посмотрим, как вам понравится огонек. На всякий еще возьму целую канистру, вдруг придется еще что-то сжечь. Глава 11. Гори, сука, ясно. Еще один молотов улетел в соседнее здание, весь первый этаж которого был оплетен паутиной. Она, как оказалось, весьма хорошо горит. Чтобы поджечь цокольный этаж складками яиц, мне понадобилось всего лишь пара бутылок. Эх, как же оттуда этих гадов полезло, пришлось даже делать некую огненную черту, загоняя их в ловушку. Зато горело реально красиво, как физически, так и метафорически. Последнее, у самих насекомых, что бросались на меня со всех сторон. Пару раз спасали гранаты, после первой же я научился одному весьма полезному трюку. Точнее говоря, прилетевший почти в глаз осколок подсказал, как правильно их бросать. На самом деле, прием простой, но максимально эффективен. Лично мне осколки даже от F1 не особо опасны, если не прилетят в лицо или шею. А значит, я могу кидать гранату на пару метров от себя и просто прикрывать эти участки рукой. Зато вот пауков они косили знатно. Я даже пожалел, что не взял пистолеты-пулеметы. Какие-то слабые тут монстры оказались. Вот против них, наверное, это оружие было бы в самый раз, а так приходилось давить ногами и рубить топором. Вообще, у меня такое ощущение, что тут просто не было эдаких пауков-воинов, что они просто пошли на охоту или по своим паучино-воинским делам, а тут я пришел. Так что заодно я постоянно ожидал неожиданного удара в спину. Закончив с этой волной, я толкнул тележку вперед к следующему зданию. Я тут им, сукам, все сожгу. За несколько дней они знатно расплодились, да еще и у меня под боком. А этого допускать нельзя, ни по соображениям чести, ни по соображениям безопасности. Последний молотов улетел в окно. Разбившись о стену, он поджег плотный слой паутины, становясь началом огромного пожара. Картина выглядела весьма эпично. Одиноко стоящая фигура с огромным топором, а на фоне горящие дома и заваленная трупами насекомых улица. Но отдохнуть мне не дали. Послышался громкий утробный рев, который мелкие пауки точно не могли издать. Из самого первого здания, что я поджег минут пять назад, выбралась огромная тварь. Это была паучиха, метра два в высоту, слегка обгоревшая, но от этого лишь более злая. Вот тебя, сверхуебище, я и ждал. Сейчас бы закинуть ей гранату под ноги, да только уже все истратил. Но у меня было еще одно неплохое средство, винтовка Мосина. Даже с учетом того, что я не попал в глаза, эффект был неплохим, тварь оторвала одно из жвал. Второй выстрел выбил огромный кусок хитиновой пластины из ее туловища. А вот после этого пришлось драться в рукопашную, тварь была реально быстрой. Но не то, чтобы я был против, за этим сюда и шел. Для того, чтобы наконец-то сразиться в полную силу. Не как человек с чудовищем, а как монстр с монстром. Топор был именно тем оружием, что было мне нужно. Даже криво пришедшийся удар не соскальзывал по лапе паучихи, а ломал ее. В ответ, ее когти рвали мое тело, заставляя рычать от ярости и бить в ответ еще сильней. У монстра тоже было свое оружие. Например, меткие плевки кислотой, которая разъела мне половину лица. В ответ я ударом руки выбил глаз противнику. Ха, эта тварь по всей видимости думала, что раз я пришел как человек, пользуюсь человеческим оружием, то и драться буду, как человек. Но я не гнушался пускать в ход свои когти и иногда получалось весьма эффективно. В дикой схватке наступил короткий миг передышки. На моем теле было множество ран. Левая половина лица уже даже не ощущалась. Главное, что глаз не пострадал, а то, что щеки под ней уже нету, это мелочи. Но и паучиха выглядела весьма побита, пара разорванных когтями глаз, два сломанных конечности и один отрубленная, а еще, перевернутая под ней тележка, с канистрой. Вообще, я думал ею залить еще пару зданий в сторонке, там паутины было немного, но все равно если сжигать этот клубок насекомых, то до конца. Но, видимо, придется поступить немного другим образом. Тем более, что в лежащей рядом со мной Мосинке остался ровно один зажигательный патрон. Я не совсем успел. Взрыв произошел тогда, когда паучиха уже ринулась в атаку. Но спину ей он подпалил весьма знатно. А главное, заставил замешкаться, что дало мне около 2 секунд времени. Бросившись вперед, я впился ей когтями в оставшиеся глаза, начисто раздирая их. Мне было плевать даже на впившиеся в ногу жвала. Сейчас я был именно что озверевшим монстром, что дерется за свою территорию. Боль, раны, распространяющийся по телу паучий яд, все это мелочи. Есть только ты и враг. Враг, который должен умереть, и не просто он сам, а и все, что он тут наплодил. Ослепленная паучиха попробовала неловко отойти назад, но я уже подскочил, сильным ударом отрубая еще одну конечность. И она издала рев боли, что был усладой для меня. Рев, что означал одно, тварь боится умереть, потому что она напала не на того противника, с которым может справиться. Фактическое признание, что я сильнее ее.